Совсем тихо сказал штандартенфюрер. «Вы мне скажите только одно слово, да или нет?» «Да», — ответил Курт. «Ну вот». «А теперь откашляйтесь», — сказал Седой и поднялся. «Я налью вам воды и станем беседовать о прошлом, только о прошлом». Курт поднял голову, посмотрел на штандартенфюрера с мольбой, с восхищением, со страданием и прошептал «да». А потом согнулся пополам от нового приступа кашля. Ганна Прокопчук. Пятая. Начальник архитектурной мастерской СС Герберт Эссен с каждым днем был все более мягок с Ганной. Подолгу простаивая у нее за спиной, наблюдал, как она работала. Воспитанный в Берлине, прошедший трехлетнюю практику в Сан-Франциско и Лондоне, СС-штурмбанфюрер Герберт Эссен был талантливым архитектором. В отличие от коллег, считавших патриотическим долгом громко ругать все иные школы, кроме готической, он позволил себе не соглашаться с мнением подавляющего большинства членов Германской гильдии художников. «Мы должны брать все лучшее в мире и обращать на пользу нашего дела». Эта его открыто высказываемая концепция находила поддержку в ведомстве хозяйственного управления СС. Обергруппенфюрер Поль был человеком рациональным, а всякий истинный рационализм предполагает допуск определенной смелости мышления. Наблюдая за работой Ганны Прокопчук, любуясь точностью и смелостью ее решений, Эссен решил было попросить Поля перемолвиться с кем-нибудь в Институте антропологии, подчиненном рейхслейтеру Розенбергу. Ганна была шатенкой с голубыми глазами. Фигура у нее была великолепная, уши не оттопыривались. Кто знает, быть может, ее мать подходит к типу нордического характера. И тогда расовая комиссия сможет утвердить талантливого архитектора истинно немецким зодчим. Поль выслушал Эссена и покачал головой. «Дерзайте». «Но до определенной меры, Герберт», — посоветовал он. «Не считайте, что нужность дает индульгенцию на дерзость. Используйте ее работу в наших целях. Вам никто не запрещает этого. Можете улучшить ее положение, прибавьте паек. Я готов дать ей литер на проезд по Саксонии, пусть познакомится с нашей архитектурой, но не больше». «Поглощать всегда лучше, чем раздавать. Может быть, во мне говорит хозяйственник, а не христианин, но тут уже ничего не поделаешь. Профессия формирует человека по своим законам». «Архитектура — это искусство, обергруппенфюрер. А люди искусства прощают все и принимают все. Но они не могут работать, как хорошо оплачиваемые невидимки. Каждое интересное здание талантливого архитектора обязательно отмечается медной табличкой с фамилией автора проекта. Прокопчук имеет такие таблички в Бразилии, Голландии и Мексике». «Я очень сожалею, Герберт, но это не тот вопрос, чтобы я шел к рейхсфюреру или к Розенбергу. Более низкий уровень не поймет мою просьбу». И, обозначив паузой, что к этой теме больше возвращаться нет смысла, Поль спросил: «Как у вас дела с типовыми проектами?» «Мы закончили привязки. По-моему, планировка получилась довольно удачной. Особенно для тех лагерей, которые надо будет строить в России. Я решил учесть национальный момент, славяне сентиментальны. Поэтому строгость Дахау или Равенсбрюка будет действовать на них угнетающе. Небольшой сквер, окна чуть-чуть больше по размеру — это мелочь, но, по-моему, такая мелочь, которая будет стимулировать труд, а не гасить его. Я решил предусмотреть летние площадки для театра, волейбольные поля, небольшую библиотеку. Надо помнить, что четверть века Россия жила по законам коллективной собственности —